10. Шагая в зеркало, я был уверен, что незнакомец, который пошатнулся после моего удара, сделал буквально 2-3 шага назад, чтобы сохранить равновесие, и замер. Однако, пройдя через осыпающуюся стеклом раму внутрь зазеркалья, я делал уже 5-й свой шаг, а расстояние между нами не уменьшилось ни на метр. Наоборот, усыпанное осколками поле словно расплескивалось неуловимой глазу рекой, раздвигаясь во все стороны, унося стоящего в полоборота ко мне человека и одновременно отбрасывая прочь меня. Отодвигающийся неведомой стихией человек в темных одеждах наконец оторвал руку от подбородка и повернулся ко мне. Его узкое арабское лицо с тонким носом было перекошено, а карие глаза сверкали ненавистью. А затем он сделал шаг ко мне навстречу. Под его ботинком с высоким берцем хрустнуло стекло. И я словно с разбега ударился всем телом о невидимую стену. Отброшенный назад и едва устоявший на ногах, я инстинктивно выбросил перед собой руки, и на них тут же обрушилась неудержимая тяжесть. Ощущение было такое, словно я пытаюсь остановить несущийся на меня ледокол. Ладони упираются в листовую обшивку с засечками содранной плотной краски. Под ногами, стремительно теряющими опору, змеится трескающийся лед. А скорость и вес напирающей громады с каждым шагом только увеличиваются. В лицо брызнуло острое ледяное крошево с крупными холодными пуговицами воды. Лед под ногами вздыбился, тут же обрушиваясь вниз и утаскивая меня под себя. «Да это же все происходит на самом деле!» Меня бросило под корабль. Несколько раз приложив о напирающий сверху корпус и щепкой закрутив, поволокло под ним. «Там же винты, и они огромные! Меня просто размолотит на куски!» Словно услышав мои мечущиеся в панике мысли, течение, генерируемое тушей ледокола, закрутилось еще стремительнее и вдали, сквозь кристальную бирюзовую толщу воды, я увидел исполинские лопасти, в которые меня неудержимо повлекло. «Стоп! Вот же оно!» Словно услышав мои мысли... Мысли, которые мы воплощаем в жизни. Ошеломленный невероятным натиском, я забыл, зачем явился сюда. Зачем заглянул в потаенные и темные уголки самого сложного для понимания в жизни человека создания. Себя самого. Это все паника, что и в обычной-то драке после пропущенного удара в нос сбивает настрой и начинает пугать неминуемым поражением, рисуя картины, одна страшнее другой. В симуляциях, которых я навидался, будучи подростком, творилось и не такое. «Прочь, чужой морок! Я твердо стою на своих ногах!» Мир перевернулся, и я, крутанувшись вместе с ним, упал с небес, бывших еще миг назад бездонным морем, в узкий проход дома, в вычурно-безвкусном самурайском стиле. Вокруг бамбуковые решетчатые двери, украшенные витиеватыми узорами. Мягкие полутени скользят от тусклых маленьких фонариков. Окутывает легкий аромат зеленого чая с жасмином. Слышится умиротворяющий звук самого известного японского струнного инструмента сямисэна. На теплое дерево пола с меня струится ручьями вода и будто сразу впитывается им без следа. Еще через миг приходит понимание, что одежда полностью просохла, а наполненное усталостью тело просит опуститься на уютную циновку в комнате, чья дверь молчаливо распахнулась слева от меня, и дать отдохнуть усталому разуму. «Прочь, морок!» Я делаю шаг вперед по коридору. Тонкие бамбуковые дверцы разлетаются в щепу, и я приседаю, пропуская над собой лезвия катан, которыми вооружены сотни фигур, что прятались за тонкими стенами. Следующий шаг. Ревущее пламя сносит перегородки, облизывает и пожирает фигуры противников, огненной змеей заворачивая свои кольца вокруг меня. Шаг, и пламенный вихрь превращается в туннель, чтобы на следующем движении вперед налиться резной текстурой красного дерева, обзавестись прямоугольными окошками справа и рядом роскошных купе слева. Красная ворсистая дорожка струится по вагону мчащегося поезда, за окошками которого проносятся уже виденные мною фрагменты воспоминаний. Приходит кристально ясное понимание, что поезд не остановить. Он несется в пропасть, и единственный шанс спастись – развернуться и бежать назад. В надежде достичь конца состава и, распахнув дверь, выпрыгнуть на остающиеся позади пути. Да я как бы и не против. Пусть пройденная дорога и дальше остается за спиной. Следующий шаг. Поезд влетает в перемалывающую пространство, крутящуюся стену урагана, и вагон, сорванный чудовищной силой с путей, взмывает в воздух, начиная разламываться на куски, а вокруг вспыхивает хоровод бегущих огоньков. На очередном шаге, со звоном лопнувших стекол, игрушечный поезд, несущийся в петле рельс возле новогодней елки, падает с них и, кувыркаясь, подкатывается к моим ногам. Мне снова 4, и я смотрю на огромный цветной мир снизу вверх. За праздничным столом, в окружении искрящихся на бокалах переливов гирлянд, собрались все родные. Цветущая мама, смеющийся отец, горделивый дедушка, взявший его под локоть бабушкой, даже в свои годы не растерявший дикую красоту. Они так близко, нужно всего лишь сойти с пути и сделать даже не шаг назад, а всего лишь в сторону, и эта идиллия станет реальностью. А вот это уже подло, шепчу сквозь зубы я, ставя ногу вперед, и снежное безмолвие уносит видение несбывшегося счастья прочь. Я не знаю, кто ты и какие цели преследуешь, о незнакомец, сражающийся со мной в моем собственном разуме. Только ты обречен, и никакие увертки тебе не помогут. Я хозяин своих желаний. Тут будут царить только мои законы, мечты и прирученные страхи. И сейчас я желаю только одного – взглянуть своим демонам прямо в лицо и укротить их. Тем более, что я уже завладел ключом ко всему происходящему на моем непростом пути. Окончательное понимание структуры путешествия через систему врат пришло именно во время молчаливых посиделок у костра во вторых вратах. Дело в том, что наше всеведущее подсознание всегда говорит с нами, дает на каждом шагу подсказки, помогая в жизненном пути. Лучшего защитника и хранителя трудно себе представить. Вот только мы практически не хотим его слушать и слышать. Ведь чтобы замечать очевидное, нужно прикладывать усилия. Тратить время на самопознание, поиск информации, совершенствование разума, души и тела. Обогащаться знаниями и не бояться применять их – это все непросто. Требует времени, стойкости и мужества. Навязанная культура потребления убеждает в обратном. Зачем думать и решать самому, когда вот же он – авторитетный источник знаний. Он объяснит, как лучше, подскажет и все попробует за тебя. От тебя и не требуется больше ничего. Сиди, смотри, потребляй. И со временем подсознание, вслед за разумом, впадает в дрему. А под оболочкой человека остаются только животные позывы и пресыщенные, переработанные и переваренные кем-то чуждые утверждения. Среди вычурной иллюзорности путешествия во вратах и оказались скрыты подсказки подсознания. В пластиковых декорациях локаций, что я прошел одну за другой, мне встречались соперники. С одними я сражался, других миновал без боя. Кто-то даже выступил в роли своевольного помощника. Все они были мне знакомы. И собрав фрагменты памяти воедино, я убедился в этом. Каждый из этих образов, от парнишки с копьем внутри посоха до капитана красного корабля, были персонажами, прочитанных мною в юности книг. Естественно, не теми же самыми, которых выдумал некий автор, а лишь их интерпретацией, порожденной моим подсознанием. Внутри подземного комплекса Виманы телевизоров не было. Фильмы показывали раз в неделю во внутренних кинотеатрах и только в рамках общепознавательных практик. Мол, вот такой-то культовый фильм такого-то известного режиссера с кумиром миллионов в главной роли. Ведь если не будет этих базовых знаний, то подменыш может начать вызывать подозрения. А вот книги можно было читать, сколько влезет, в свободное от занятий время. И получилось, что их персонажи запомнились мне своими яркими образами, чтобы выступить в роли препятствий. Запоминается же только то, что не досталось на халяву, и хитрое подсознание устраивает на пути познания себя своеобразные препоны. «Победи своего соперника и получи награду». Я не знаю, как было устроено путешествие по вратам у тех других, кто проходил их. Может, там соперниками выступали их страхи в виде мальчишек, что отжимали карманные, монстры под кроватью, недостижимые кумиры эстрады или киногерои. Вариантов множество. Но не сомневаюсь. Всех их объединяет одно – они вымышлены и оживают только в нашем собственном разуме. Они не настоящие, но за ними спрятано то, что истинно важно. Может, для кого-то это смелость или решительность, для иных – какая-то мотивация или даже искупление грехов. Для меня это оказалась память, которую пытались исказить и отобрать все мое детство. Врата, локация внутри них, противник – все это не что иное, как попытка подсознания встряхнуть, пробудить от дремы личность, познать и принять себя самого. Что происходит с теми, кто будет отрицать истинного себя, представить несложно. Они никогда не выйдут из врат, продолжая призраками блуждать в собственных иллюзиях. Как я понимаю, все прочие, пройдя это испытание, и получали доступ в первые врата, где находится уже реальный противник. То есть врата на самом деле одни. Вход в разрушенном городе и выход где-то еще. А все остальное – это просто путешествие по собственным страхам и мечтам, которые создает непостоянная планета Химост. И чтобы пройти этот путь, нужно преодолеть и личные страшилки, вроде поражения от вымышленного героя, и грезы, в которых вы по-товарищески сидите темной ночью у костра. Для меня же Химост уготовила еще один подарок – возможность сразиться с пассажиром, который путешествует безбилетником в чужом сознании. Ход с его стороны бесспорно красивый, абсолютно не напрягаясь миновать за чужой счет всю дорогу и покинуть свое убежище в самом финале. А то, что это произошло бы в последних вратах, я не сомневаюсь. Зеркальная стена между нами держалась из последних сил. Однако я напал первым и просто обязан взять верх. На очередном шаге под подошвой стонет разбитое стекло, и расступившаяся тьма обнажает стоявшего всего в метре от меня незнакомца. Впервые за все то время, что я видел его, он совершенно спокоен и расслаблен. А за моей спиной, повинуясь моему желанию и воле, вырастает и устремляется в небеса маяк цвета слоновой кости. Вот на его вершине вспыхивает и расширяется все охватывающий луч, и теплый мягкий свет затапливает мир вокруг. Остановившись напротив незнакомца, я не стал устраивать бессмысленных и таких обязательных в подобные моменты самозаигрываний на тему. О, что же мне делать? Где взять храбрости? И не стоит ли усомниться в реальности происходящего, заподозрив себя в шизе? Что делать, я знаю. Храбрости в достатке, а биться в рефлексиях, давя на народную любовь к юродивым, дешевый удел позеров. «Твое имя?» Просто и тихо спросил я у усталого человека напротив. Ответ последовал мгновенно. «При рождении меня нарекли Имхотеп», — произнес кореглазый мужчина. Я удивленно поднял бровь. «Тебе случаем не около 5000 лет?» «Несколько больше». Усталый человек кивнул столь тяжело, словно держал на плечах по меньшей мере небосвод. «И твоя цель — вернуть к жизни свою возлюбленную Анксунамон?» Не удержался от восклицания я. При этих словах узкий лик его отобразил сначала неприкрытое изумление, а затем горделиво налился возмущением. «Ну вот, а был секунду назад такой величественно обреченный». Есть еще силы на чувство собственного достоинства, а значит, разговаривать я буду с ним не как с бесправным халуем, а обращаться к поверженному, но не сломленному человеку. Я махнул рукой в сторону. «А что ты хотел? Культура потребления безжалостна к историческим личностям. Радуйся, что кино, которое познакомило мир с Имхотепом, не превратило его в очередного унылого носителя дредов с актером, взятым на роль, лишь благодаря нужному цвету кожи. Твой киношный образ брутален и во многом даже симпатичен». Имхотеп десяток секунд вглядывался в мое лицо, прежде чем ответить. «Я ликую от этого в душе». Совершенно серьезно произнес мужчина напротив, и я кивнул. Что ж, лед сломан, а значит, разговор состоится. «Рассказывай», — потребовал я, и он рассказал. Некоторое время назад. Легковесный, любопытный ветерок нырнул в зияющее отверстие на крыше, которым 3 часа назад обзавелся монолитно-черный куб здания корпорации Horus Dynamics на улице Ярыгина. Взбивая легкие облачка небольших тлеющих задымлений, он промчался по наземным этажам и, не обнаружив тут ничего интересного, устремился дальше, в пробитую чудовищной силой шахту, что прошила до основания весь подземный комплекс. Достигнув дна этого колодца, ветерок заинтересованно приблизился к тому, что висело тут. В спутанном переплетении кажущихся хрустальными нитей. Едва коснувшись внешней оболочки этого кокона, он развеялся, перестав существовать. Любопытство способно погубить не только представителей породы кошачьих. А на поверхности, в 200 метрах от зеркально-черного здания, не доезжая до развернутого экстренными службами оцепления, остановился автомобиль. Вышедшая из него девушка, сжимающая в руке небольшой ломик, даже не посмотрев на перекрытую дорогу и суету вокруг здания, пересекла улицу и, обойдя соседний торговый центр, прошла до самого конца находящегося за ним тупика, служившего разгрузочной зоной. Тут, у 2-метровой стены, она остановилась. Подцепив ломиком край массивной решетки ливневки, она легко приподняла ее и отбросила в сторону. Находившееся под решеткой пространство было необычайно большим для типовых ливневых коммуникаций. Секунда, и целеустремленная девушка, спрыгнув вниз, тем же ломиком поставила решетку на место, растворившись в непроглядной темноте скрывающегося под ней тоннеля. 1,5 часа назад эта девушка, легким воздушным бегом, играючи преодолев 10 километров до ближайшего к клинической психиатрической больнице номер 3 25-тысячного городка, остановилась у совершенно типового гаража. Подойдя к нему, она, привстав на цыпочки, вытянула вверх руку, прижав ее к 2 кирпичам, совершенно неотличимым от прочих во внешней кладке. Еле слышно прощелкали невидимые шестерни, и обшарпанная дверь приоткрылась. Внутри девушка переоделась в идеально севшую походную одежду и обувь. Выбрала из стопки документов подходящие удостоверения личности, водительские права, доверенность. И, выкатив наружу неприметный автомобиль, захлопнула дверцу гаража. Весь путь до здания Хоруса она проделала столь же собранно, не совершив ни единого лишнего движения. Сейчас, передвигаясь в узком подземном тоннеле, она была так же скупа на лишние действия. Вокруг царила кромешная темнота, однако девушка, не пользуясь источниками света и не обладая ночным зрением, преодолела всю дорогу максимально уверенно. Через 150 метров тоннель закончился сплошной стеной. Здесь в ход пошел ломик, которым она продавила незаметные никому прочему зажимы. Несколько щелчков, и кажущаяся монолитной преграда скользнула на широких направляющих в сторону. Миг, и девушка, наклонившись в открывшуюся полость, схватилась за скобы на левой стене, начав свой спуск по узкой вертикальной шахте. Через 20 минут, достигнув нижней точки, она, вновь пустив в ход ломик, вскрыла очередную фальшивую стену. Здесь было светло, но вовсе не от наличия искусственного освещения. Все здание Horus Dynamics, включая многоуровневый подземный комплекс, было абсолютно мертвым. То, что ударило по нему с небес, превратило в пыль микросхемы, большинство проводов и разорвало на атомы все электромагнитные поля. Грандиозная брешь была пробита в атомарной структуре самой тверди, и не исключено, что подобное воздействие на ядро планеты отзовется в будущем рядом катастрофических катаклизмов. Но какое дело существу, которое считает себя высшим, если оно решило убить другое столь же могущественное нечто до жизней миллионов букашек, что погибнут при этом? Девушка, что сейчас замерла на краю пролома, из которого открывался вид на гигантскую каменную чашу, расположенную в самой нижней части Хоруса, знала ответ на этот вопрос. Серый, мертвенный свет заливал все окружающее пространство. В этой подземной зале, спрятанной под многими метрами стали и нанобетона, царила сплошная архаика. Под пробитым полом основного корпуса скрывалась довольно большая полость, выплавленная в земном нутре. На ее создание три машины – Сакар, Монту и Хэммон – потратили колоссальное количество времени, редких материалов и энергии. Раз за разом телепортируясь в горную породу, они плазменными клинками расширяли подземную полость. Затем собирали и сплавляли в единое целое из сотен тонн метеоритного железа, кварца, эбонита и десятков других нужных минералов гигантскую чашу. Потом заполняли ее запечатанные в кристаллы концентрированной энергией солнечного ветра, которая служила им пищей. Невероятная сила, излившаяся с небес, испепелив свою цель, пробила все этажи подземного комплекса и вонзилась точно в центр этой рукотворной котловины. Дно чаши, треснув, пропустила через себя часть энергии, и та ушла дальше, в недра земли. Однако большая часть смертоносного заряда взбила в пену ее кристаллическое содержимое, что, отвердев, распустилась завесой тончайших нитей, заполнивших все огромное помещение. А в центре всей этой гигантской паутины, на дне треснувшей чаши, покоилось то, ради чего и спустилась сюда бывшая пациентка психиатрической лечебницы. Небольшой, но сверхплотный, вытянутый в линзу серый кокон и был источником равномерного света, что озарял все на десятки метров. Из скрытой в стене полости девушка извлекла полуметровый тубус и длинные тризубые щипцы из мутно-серебристого металла. Двигаясь предельно аккуратно, чтобы не задеть ни одну из хрустальных нитей, она спустилась к самому центру чаши и, ухватив щипцами линзу кокона, уложила ее в тубус. Плотно завинтив крышку, столь же внимательно осматриваясь, проделала обратный путь. Взобравшись на край пролома, девушка остановилась и неожиданно задрала голову. Впервые на ее спокойном прежде лице промелькнули эмоции. Губы хищно изогнулись, обнажив зубы, а глаза сузились, смотря вверх, сквозь пробитые насквозь этажи комплекса, прямо на далекое звездное небо. Человеческое зрение никак не могло различить с такой глубины в едва видимую отсюда пробоину в здании, сгорающие сейчас в атмосфере Земли боевые спутники, что 3 часа назад нанесли удар по своей цели. И тем не менее, она смотрела прямо на них. Еще раз в горящих глазах вспыхнуло торжество, и голова опустилась, а лицо вновь приняло привычный, совершенно отрешенный вид. С монотонностью механической куклы целеустремленная девушка начала подъем из глубин подземелья. Впереди ее ждала долгая дорога и тщательно продуманные хлопоты –